Глава восьмая. Дорога, обогнув хребет Стормтауэр, вывела к отельному комплексу Манахок, собственно, отелю, виллам и полю для гольфа подножия горы. Над всем этим громоздились отроги горного массива Блу-Ридж. Дайкович убрал ногу с педали газа и притормозил у ворот комплекса. — У меня забронирован номер, — объявил он. Кру оставил этот адрес в мотеле, на случай, если меня будут искать, как он объяснил дежурному. Теперь он находился в этом удаленном месте, наверняка утыканном камерами наблюдения. Такер не ошибся. Либо у Кру намечалась важная встреча, либо он приготовил ловушку. Второе выглядело вероятнее. Но есть ловушка для кого? А главное, зачем? Дайкович подъехал к главному входу и дал служащему $5, пообещав вернуться через 5 минут. «Так и есть», — сказала женщина за конторкой портье в ответ на его вопрос. «Гидеон Кру заехал сегодня утром», — она пощелкала по клавишам. «Кстати, для вас записка. Он собрался взобраться на вершину Стормтауэр». «Для меня?» «Тут сказано, что его будет спрашивать мужчина, которому следует объяснить, где его искать. Понятно». «Он поднимается на гору по лесопильной тропе. К 6 рассчитывает вернуться». «А сколько времени занимает этот подъем?» 2 часа, спуск столько же. Она глядела Дайковича с ног до головы и с улыбкой добавила. — У вас, вероятно, ушло бы меньше времени. Дайкович посмотрел на часы. 2 пополудни. Он, наверное, только что ушел. — Действительно, сообщение оставлено 20 минут назад. — У вас есть карта горы? — Конечно. На карте все было изображено с предельной ясностью. На ней красовались все тропы. Дайкович забрал карту в машину. Лесопильная тропа начиналась неподалеку. Судя по карте, она отчаянно петляла по склону, забираясь на самую вершину. Кру вполне мог оставить такие подробные инструкции для того, чтобы его без труда нашел связной, хотя нет, этот вариант приходилось исключить. Невозможно представить шпиона-растяпу, пренебрегающего азами безопасности. Значит, ловушка. Не специально для него Дайковича, а для любого, кто вздумает преследовать Кру. Если так, то Кру прячется на горе в засаде близ лесопильной тропы, чтобы выяснить, кому он понадобился. Дайкович изучил карту. Существовал кратчайший путь на вершину, по просеке над горнолыжным подъемником на противоположном склоне. За полем для гольфа обнаружилась автостоянка для лыжников. Дайкович вылез из машины. Достал из багажника футляр с револьвером. Снова устроился в авто, открыл футляр и извлек кольт 19-11. Осталось пристроить на плече кобуру, положить в нее заряженный револьвер, надеть штормовку. На ремне еще повис кинжал. Еще один кинжал поменьше занял позицию за голенищем. В карман брюк легла маленькая беретта. В небольшой рюкзак он положил патроны, бинокль и 2 бутылки с водой. Его по-прежнему притягивала карта. Если Кру притаился в засаде, для этого имелось 2 подходящих местечка, там, где лесопильная тропа велась по голым скалам. Чем больше Дайкович сверлил карту глазами, тем больше убеждал, что засада ждет его именно там.